Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В празднике Сретения Господня в этом событии содержится нечто великое, можно сказать, все. В нем то, чем определяется Пятидесятница. Здесь тайна схождения Духа Святого, хотя все совершенно перевернуто. Дух Святой почивает на праведном Симеоне, и по вдохновению Духа он приходит в Церковь. Нам всем недостает благодати Святаго Духа. В этом самая наша большая беда. Это то, чего мы чаем, то, что мы должны просить, и, может быть, прежде всего, у Божией Матери. Анна целомудренная возвещает страшное. Все идет как бы в обратном порядке, но не может не завершиться явлением силы Божией. Чтобы прийти в силе, Бог употребляет одно чрезвычайное средство – немощь, в том числе немощь Духа Святого, который открывается едва различимым дыханием. Бог приходит, как младенец. Церковь предстоит сегодня снова перед этой тайной. Он храм, и он входит в храм. Когда был построен первый храм, как было обещано Давиду, в нем явилась слава Божия. Бог вдохновляет не только строительство храма, где купол из чистого золота сияет, как гора, на которой будет преображение Господне. Он показывает прежде всего храм как богослужение, как священное действие. Невозможно было участвовать в богослужении храма и не быть им потрясенным. Это было действие Святого Духа. Все было им вдохновлено. Молитвы, гром псалмопения в сопровождении музыкальных орудий, торжественные выходы и благословения священства. Это должно было быть чем-то совершенно необыкновенным. Царица Савская была потрясена и никогда уже не могла этого забыть. И в этом храме, в этой непрестающей хвале Богу, происходит сретение Бога и человека. Кто входит в храм? Храм. И этот храм – спеленутый младенец. И самое удивительное, что здесь находится человек, который у себя дома. Имя этого человека – Симеон. Симеон означает «услышание». Это имя означает, что он слышит. «Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Бог един». Он услышал дыхание Духа, и это было истинное чаяние Пятидесятницы. Если бы не было праведного Симеона и Анны Пророчицы, приход Бога-младенца в храм мог остаться незамеченным. Но этот храм, входящий во храм, означает переворот всего. То, что уже было явлено песнью Богородицы, величит душа моя Господа. Открывая свою чистоту, Бог одновременно открывает свое смирение. Для обычного ума это трудно понять, но это самое существенное, потому что нет иного пути для Бога к сретению человека, кроме как умаление себя». Бог не приходит к нам, говоря: «Это я, Бог ваш, отныне все будет иным, я наведу в мире порядок». И раньше сотни тысячи лет он напоминал, что он благ, что он любит сотворенный им мир, и показывал это. Однако притча о злых виноградарях-убийцах, как рассказ об истории рода человеческого, мы никак не желаем услышать. Что же делает теперь Бог? Он показывает нам свою любовь, как бы упраздняя себя. Он являет новый путь к нашей встрече с Богом, который есть заповеди блаженства. Путь младенческого смирения, путь крестного самоуничижения, проходящий через его непостижимую любовь, через божественное материнство Преснодевы Марии. Можем ли мы сказать, что за 2000 лет христианства мы это все по-настоящему поняли? Но праведный Симеон, движим Духом Святым, мы видим, сколько раз говорится о Духе Святом в Евангелии о событии Сретения. Это поистине преддверие Пятидесятницы. Праведный Симеон уже опьянен Духом Святым, он уже напился, как будет сказано в книге Деяний, сладкого вина, и он принимает Бога в свои руки, вот где самое непостижимо великое. Он берет Бога в свои руки, он говорит с Богом, он пророчествует о Боге, и он пророчествует о Божьей Матери с тем видением всего до конца, которое дает Дух Святой. Тебе же самой душу пройдет оружие. Там, где будет прободение пречистого ребра Спасителя, из которого истекут источники жизни и все наши таинства, из которого родится Церковь, будет присутствовать Божия Матерь и Матерь всех нас. И это возвещение о пронзении бездыханного тела Господа Копием есть также возвещение о единстве Его двух естеств. А Пречистая Дева в Своем человечестве предваряет нас в нашем восхождении к Божеству. Мы призваны стать Богом. Наше истинное сретение с Господом совершится, когда мы по благодати Духа Святого уподобимся Ему. Но есть только один путь, путь этого младенческого умоления и смирения, в котором раскрывается Пятидесятница Троичной любви. От того, что Бог так умалил себя, Он может войти в храм. Это преимущество младенца, которого приносят в храм, и в котором Духом Святым узнают Бога. Есть сокровенное великолепие в событии Сретения. Не надо представлять торжественную картину со множеством народа, где праведный Симеон стоит как вдохновенный пророк пред Богоявлением. Скорее всего, это произошло в неприметном месте. Так священник в нашей церкви может в будний день принимать чью-то сокрушенную исповедь в углу храма и сообщать этому пришедшему к Богу человеку благодать Духа Святого. Чудо Сретения Господня сокрыто ото всех, но сокровенная сила Божия однажды раскроется для всех. Снова спросим себя, после 2000 лет христианства, можем ли мы сказать, что мы это поняли? Но Бог не напрасно посылает Своих святых, чтобы помочь нам. Мы думаем сейчас о великом сонме новых мучеников и исповедников российских, этих вестников Божьих, которые вместе со всеми святыми не дают нам забыть, что значит неотступное милосердие Божие. Чтобы мы не отчаялись в новом веке, который, продолжив минувший 20 век, может всех погубить в братоубийственных и самоубийственных войнах. И среди нынешнего небывалого распада жизни праздник Сретения не лишает многих надежды. Но эта надежда, вновь обретенная невинность и чистота, надежда, может быть, прежде всего разбойника благоразумного, преступника, который бросается в объятия Божие в последнюю минуту. он входит в крестную любовь распятого Господа и обретает доступ к божественной жизни. Все это уже содержалось в пророчестве Божией Матери. Бог возносит смиренных, потому что Он Сам смирился, и Он противится гордым. Не для того ли Бог посылает нам все новые и новые скорби, чтобы мы все увидели, наконец, что есть только один путь нищеты духовной, что Бог всегда отдает Себя до конца ради самого желанного для человека Царства Небесного. После всего, что мы пережили, не остается больше никакого места для фарисейства. Как я могу оправдать чем-либо себя? Как могу заниматься подсчетом того, что имею, если Бог предлагает мне собственное приношение своим уничижением в скотьих яслях, своим преданием себя в руки человеческие? Только этот путь самоумоления приведет нас к славе любви, в час, когда Отец Небесный примет Своего Сына, в час, когда Божия Матерь будет стоять у подножия креста и запечатлеет навеки в своей душе, что для Бога мы все. А затем будет воскресение, вознесение и схождение Святого Духа. Одна блаженная старица, несомненно отмеченная дарами Духа Святого, незадолго до своей смерти, это было где-то в конце 60-х годов, сказала: «Когда я умру, начнется возрождение Церкви, и это будет отмечено падением коммунизма». Ее духовный отец смутился, когда матушка умерла, а конец коммунизму не наступил. И, кажется, не наступит еще века. Так раскрывают себя угодники Божии, и так исполняются пророчества. Прошло несколько лет после рождения старицы на небе, прежде чем совершилось обещанное. Но что значат эти годы в масштабе небес? А после падения коммунизма наступили новые, еще горшие испытания. Когда Бог говорит нам: «Подождите немного», это немного может длиться долго, но на самом деле это недолго. Бог обещает воскресение Церкви после временного уничижения по образу Господню. Не триумфализм, но торжество смирения. Постараемся увидеть, до каких глубин испытывает нас Бог, каким умолением себя и каким совлечением себя должны мы принять Духа Святого в нашей жизни, чтобы войти в храм. Не только святые мученики, не только разбойник благоразумный, но все мы, обычные христиане, призваны следовать этим путем. Я знал одну прихожанку нашего храма, которая тяжело болела в течение многих лет. Все молились за нее, а ей становилось все хуже и хуже. Я помню, как она молилась однажды перед Рождеством: «Что ты хочешь сделать со мной, Господи, в этом году?» Она знала, что Бог может ее взять, перемолоть, как говорится, в муку во всех смыслах, потому что она искренне считала, что недостойна иного. Но она знала также, от того, что Бог утешал ей иногда благодатью, что Он может сделать из нее одно из самых прекрасных сокровищ, которые сияют в небе. В том-то и заключается смысл сретения с Богом, чтобы научиться так говорить Ему: «Делай из меня, что Ты хочешь, Господи, умаливший себя до младенца, до конца обнищавший на кресте, чтобы обогатить всех навеки». И мы узнаем также, что праздник Сретения, как и крест Господень, это исключительное место, все присутствие в Духе Святом, пречистой Божией Матери, предстательством которой дается нам мужество и благодать. Аминь.